Так, братья, будем дальше двигаться, да? Значит, следующий период, следующий этап, это 40-е годы, кончилось во время войны, во время военных действий в 44-м году, был организован духовный съезд, духовный центр всех Б. Но он фактически был организован уже в 41-м году. И роли были распределены, полномочия, в частности, Андреев в 43-м году был назначен старшим пресвитером по Украине, когда еще всех Б не было. То есть самый жирный кусок от всего баптизма, а где на Украине проживало 70% от численности всех баптистов в Советском Союзе, этот самый жирный кусок достался в то время Андрееву. И у нас есть документы о том, что чисто, так сказать, юридически он был оформлен в 44-м году. И для того, чтобы авторитет поддержать духовного центра, сталинское правительство принимает решение о том, что необходимо зарегистрировать одну треть общин, фактически действующих на территории Советского Союза, для того, чтобы духовный центр мог опекать своих людей. Как я сказал, что к всех Б были присоединены еще, то есть всех Б это союз пяти союзов. Это пять союзов. Баптисты, евангельские христиане, два пятидесятнических союза и меннониты. Так вот, это фотография тех, кто был участником этого инсценированного совещания. Почему говорю инсценированное совещание? Потому что их одну треть участников этого совещания привезли из лагерей, привезли из тюрем. Их переодели из арестантской робы в костюмы. Им уже в лагерях сказали их роль, что им дается свобода, если они соответствующие решения там проголосуют. И они были участниками этого совещания. Одна треть всех общин ЕХБ Советского Союза были по политическим мотивам зарегистрированы. В 1948 году регистрация закончилась. С 1949 по 1963 год больше регистрации не было. За это время, с 1944 по 1963 год, нам известно 8 инструктивных писем, которые были написаны всех Б. Обычно все говорят, историки, только об одном инструктивном письме в 1960 году. Говорят, что разделение 1961 года произошло из этого инструктивного письма. Мы за него покаялись, мы его бросили за хребет. Бог нас простил, а Совет Церкви нас простить не может. На самом деле, это говорится для неосведомленных. Это игра на невежестве. На самом деле, на сегодняшний день нам из рассекреченных материалов всех Б или архивных, госархивных материалов, нам известно 8 инструктивных писем. И каждое из них было одинаково мерзко и богопротивно, и антиевангельски. И каждое письмо не хуже предыдущего. Каждая из них была одинакова. То есть письма инструктивные, это были плоды, это не было дерево, это не был корень. Они происходили из одного корня. Но это не корень греха. Корень греха – это слияние церкви и государства. Вот это смешение Божьего и Кесарева. И когда вот это смешение произошло, в 26-м году, а еще раньше, в 1906 году, когда были политические партии образованы, то из этого корня горького выросли вот эти соответствующие плоды. Итак, была система трех уполномоченных. Уполномоченные от всех Б, от КГБ и от Совета по делам религии. Эта система трех уполномоченных, она была по надзирающей за всеми зарегистрированными общинами. Каждый пресвитер всех Б имел право опекать только лишь зарегистрированные общины. А что делать всем остальным общинам? А где им взять песенники, библии, сборники? А кто там будет крещение совершать, венчание, бракосочетание? Они тоже нуждаются в домах молитвы? Нет, они не имели права опекать нерегистрированные общины. Таким образом, по вопросу регистрации церкви, он разделил наше братство на два лагеря, на легальных и нелегальных, на зарегистрированных и незарегистрированных. И это было сделано искусственно. Это была борьба с братством руками братьев. Это очень важная деталь. Итак, можно зафиксировать 6 основных последствий регистрации 40-х-50-х годов. Как власть использовала этот рычаг для того, чтобы разрушает церковь изнутри. Вопрос регистрации церкви. Ну, в основные, вот последствия следующие. Совет по делам религии использовал легализацию общин для вмешательства в дела церкви и руководства братства Михаэля. Кого поставлять, каких служителей, каким пресвитерам выдавать удостоверения пресвитерские. Все решал уполномоченный. А уполномоченный через старшего пресвитера. Таким образом, все кадровые вопросы решались в кабинетах атеистов. Дальше. На ответственность старших пресвитеров всех бы возлагалось руководство только зарегистрированными общинами. Народ Божий искусственно был разделен на два лагеря по признаку регистрации. Общинам ЕХБ, не признающим духовный центр всех Б, было отказано в регистрации. Кстати, таких общин были не десятки, они были сотни. То есть были общины, которые хотели регистрации, писали заявление, но мы не признаем духовный центр всех Б. Это не наши братья, это люди, которым мы не доверяем духовно, ну, мы их не признаем своими братьями, то есть были духовно проницательные люди, видели, что это люди сдавшиеся. И те люди, и те общины, которые не признавали духовный центр всех Б, они не имели никаких шансов на регистрацию. Это очень важный пункт. С 48 по 49 год сотни служителей были осуждены на вечное поселение за принадлежность к нелегальной антисоветской организации сектантов, евангелистов, баптистов. За непризнание духовного центра всех Б в регистрации им было отказано. Друзья, это тоже очень важный пункт, что, казалось бы, власть признала баптистов. Сталинское правительство признало. Они всем пресвитерам старшим выдали служебные квартиры, продуктовые карточки в военное время, заграничные командировки. Они их использовали для внешней политики. И в это же время всех нерегистрированных пресвитеров арестовывали как за принадлежность к нелегальной антисоветской организации. Если баптистская организация, она не является антисоветской, вы их зарегистрировали, почему вы нас судите? А за то, что вы их не поддерживаете. Вот за это мы вас судим. Дальше. С 49 по 64 год регистрация всех общин была прекращена. Потому что политика партии была такая, что мы религию не собираемся брать с собой в коммунизм. Мы же строим коммунизм, а во время коммунизма религии быть не должно. Поэтому вот эти одна треть зарегистрированных, их нужно довести до кондиции, чтобы детей там не было, чтобы молодежь не крестить, а бабки те сами поумирают, и с религией будет покончено. Ну, такая была политика. И поэтому молодежь до крещения не допускали. Вот, например, очень интересный факт. Русаков Федот Васильевич. Этот брат был осужден особым совещанием при министре государственной безопасности СССР 18 июня 49 года. За что он был, в чем его основная была вина? Русакова Федота Васильевича за принадлежность к антисоветской сектантской организации сослать на поселение. Вы знаете, что значит сослать на поселение? Это означает вечное поселение. Вечное поселение – это были специальные такие анклавы в Магадане, в Красноярском крае, откуда человек, он там жил, строил дом, он был вольный, да, но он не имел права выезжать за пределы этого анклава. То есть вечное поселение. Он был под негласным надзором полиции. Он не имел права вернуться к своей семье. Семья имела право к нему поехать, но вернуться к своей семье он не имел права. Таким образом, вечное поселение, оно не имело сроков. Это могло быть и 10, и 20, и 30 пожизненно. Да? И только после смерти Сталина в 58 году они стали из этих мест поселений возвращаться. Этот брат к 48 году уже отбыл 15 лет заключения. Он отбыл 3 срока. Он был судим в 20-х годах, в 30-х годах и в 40-х годах. И он, когда освободился в 46-м году, он опять возглавил Вышний в Волочке общину. Он был пресвитером церкви. Но это был тот самый пресвитер, который никак не присоединялся ко всех Б. Он не признавал духовный центр всех Б. И тогда перед каждым пресвитером был выбор. Либо всех Б, либо Магадан. И вот он выбрал Магадан. Лучше в Магадан, чем во всех Б. И таких, братья, примеров сотни. Я бы мог бы вам сотню фотографий из уголовных дел привести, которые я держал в своих руках и изучал. Братья шли в Магадан, лучше шли туда, чем идти во всех Б. Вот поэтому они не получали регистрацию. Но идти к предателям Идти к людям, которые изменили делу Божьему, они не говорят, мы этого не можем. Это против нашей совести. Это простые мужички, верные Богу, которые были истинными пастырями и истинными домостроителями. Вот такой выбор был непростой в 49-м году. И это не частный случай, это явление. Был специальный приказ министра государственной безопасности. Всех, которые были судимы по 58-й статье и вернулись из лагерей, опять отправлять на поселение, на вечное поселение, если они проявляют признаки нелояльности советской власти. Друзья, следующий период. Вот мы так вот как бы экскурс делаем, такой общий обзор за целое десятилетие. Я говорю только общие такие признаки этих десятилетий. Вот следующее десятилетие – это 60-е годы. В 60-е годы вы знаете, что много чего произошло. 13 августа 61-го года – это первая дата рождения нашего братства. Инициативная группа, оргкомитет. И как только это движение пошло, и многие-многие общины и верующие стали его поддерживать, власти забеспокоились. Они увидели угрозу, что инициативная группа, оргкомитет перехватит власть. Власть в масштабах всего братства. И всех Б, ими избранное, останется без паствы. Генералы будут, а армии не будет. Что эти генералы останутся без армии. И для того, чтобы перехитрить или взять хитростью, в Кремле прошло совещание, Анастас Иванович Микоян, как я уже говорил в самом начале, они решили так, что из двух зол надо выбрать меньшее. Лучше мы их зарегистрируем и возьмем под контроль, чем они будут в нелегальных условиях и вне нашего контроля. И мы не будем никак знать, что среди сектантов происходит. Поэтому мы их зарегистрируем под началом всех Б и при обязательном исполнении законодательства религиозных культов. И с 64 года начался процесс регистрации опять под всех Б. И вы знаете, к этому времени легализацию церкви превратили в дефицитный товар. А затем предлагали этот товар по завышенной цене на условиях соблюдения сталинского законодательства о культах и признания всех Б духовным центром. Что на практике означало отвержение евангельских заповедей, попечение о детях, молодежи, отказ от заступничества, материальной помощи и тому подобное. В 65-м году, друзья, 65-го года сотни наших общин стали писать заявление, просим нас зарегистрировать. Но во всех заявлениях нашего братства, то есть общин нашего братства, обязательно была такая строчка. Просим нас зарегистрировать на основании Слова Божьего. И на основании признания Духовного Центра Совета Церквей. И вы знаете, на все эти заявления был получен отказ. И в отказе было обычно мотивировано так. Вы поставили условия, не соответствующие советским законам, но за то, что это дало нам. Когда наших братьев судили, пресвитеров, и говорили, почему вы не зарегистрированы? Они говорили, а мы писали заявление на регистрацию, мы это у вас должны спросить, почему мы не зарегистрированы? Мы хотели на основании Слова Божьего зарегистрироваться. А, так вы нам специально ставили такие условия, чтобы мы не могли вас зарегистрировать. То есть мы не виновны. Мы не против фиксирующей регистрации, чтобы вы знали на случай пожара, что там находятся по такому адресу верующие, их от пожара надо спасать. Мы не против. Мы не считаем это греховным явлением. Фиксирующая регистрация, как регистрация мотоцикла или машины. Да, зарегистрировали автомобиль марка такая-то, госномер такой-то, и все. Никто же не предписывает машину так или так ставить, там, или там, ну и как на ней ездить и тому подобное. То есть никто нам не предписывает. Зарегистрировали ребенка. Нам же никто не предписывает в момент регистрации ребенка, чем кормить его, как воспитывать его. Просто сам факт. Есть такой человек, такая-то дата рождения, такое-то имя. Так вот, что означает фиксирующая регистрация? Но в условиях атеизма фиксирующая регистрация быть не могло в принципе. И поэтому на все наши заявления мы получали отказ. А это давало возможность нашим братьям на суде достойно защищать дело Божие, что мы не подпольная церковь, мы не катакомбная церковь, мы не прячемся, мы никакие рыбки не рисуем, как опознавательные знаки. Мы проводим собрания наши открыто, Но только наше служение, оно остается в тайне. Где издательство, где переплет, где там совещание проходит. Вот это в тайне. А собрания наши катакомбными никогда не были. Мы никогда не были с вами подпольной церковью. Это очень важно. У нас всегда был принцип открытости перед миром всех наших богослужений. Дальше, друзья, 66-й год. Майская делегация. Арестовано 450 человек в Москве на Старой площади. Если была бы возможность, я бы вам туда сделал экскурсию, подробнее там рассказал. Потом из 450 узников в тюрьмах остались примерно 300 человек. Практически все руководители всех церквей оказались в тюрьмах. И в это время нашим узникам предлагают свободу при одном условии. Дайте обещание, что вы, когда выйдете, вы будете членами зарегистрированных общин. И мы вас со скамьи подсудимых отпускаем домой. То есть дадим вам условный срок, 2 года, условно, и все. Просто одно обещание. Идите в регистрированную церковь. И наши братья и сестры лучше предпочитали идти в вузы, отбывать сроки заключения, но в регистрацию не пойдем, потому что если мир этого хочет, если миру это нравится, значит, Богу это точно не нравится. Значит, Господу это точно оскорбительно, чтобы мы туда шли и чтобы мы были там членами церкви. Итак, в 66-м году братья предпочли тюремные нары, чем идти на свободу такой ценой, смыкаться с регистрацией. Это очень, тоже очень важный факт. Братья, наше братство постепенно обрело музыкальное лицо, да? Мы говорим постепенно. У нас когда-то были ударники в братстве, когда-то была электроника, эстрадный оркестр. Я сам в юности играл в эстрадно-симфоническом оркестре. Я играл на бас-гитаре лет 10. Ну, было такое время, когда у нас это все было можно. А потом потихонечку наше лицо музыкально стало меняться, и мы сегодня вообще изменились, да? Вот так же, братья, наше лицо во взаимоотношениях с органами власти постепенно менялось. Мы постепенно стали теми, кем мы сегодня стали. Мы стали шаг за шагом обретать эту свободу во Христе. Не сразу все. Сначала Моисей говорит, на 3 дня пути нас отпусти, а потом ушли вообще, да? И на... А кто-то скажет, ну надо же, а что же он его обманул, фараон? Да так Бог сказал, на 3 дня пути. Так же и здесь. Сначала у нас не было четкой позиции в вопросе регистрации. Не было. И вот эти правильные взаимоотношения с внешним миром обретались шаг за шагом. Это были шаги веры. Бог открывал своим служителям шаг за шагом эти правильные взаимоотношения. Вот, например, оргкомитет в 63-м году 13 августа написал обращение, где выразил такую позицию, в то время она была одобрена всеми церквами. Мы не против регистрации. То есть мы не против фиксирующей регистрации, как фиксируют автомобиль или рождение ребенка, да, или факт бракосочетания, где потом никаких условий никто не навязывает. То есть мы не против фиксирующей регистрации, но регистрация под началом всех Б – это сотрудничество с духовными прелюбодеями, с предателями дела Божьего. Церкви не нужно молитвенных домов, где не будет Христа главы ее, где на воскресном богослужении служитель будет красноречиво осуждать поступок Иуды, а в понедельник со спокойной совестью будет сидеть в кабинете уполномоченного по делам религиозных культов и совместно с ним плести сеть для ослабления и подавления дела Божьего. Братья, позиция понятна? Понятно. И весь народ Божий сказал аминь на эту позицию. А потом Геннадию Константиновичу принадлежат очень ценные слова. Он говорил как-то так, что в 61-м году нам не с кого было брать пример. То есть не было ни одного союза, который мог бы быть для нас примером, как выжить в условиях атеизма. Да? Нам не с кого было брать пример. Поэтому мы начинали с Евангелия, из образца первоапостольской церкви. Мы смотрели в Писании, как апостолы себя вели, как церковь Божия в первоапостольское время устраивала себя, какие правильные, какие должны быть взаимоотношения с внешним миром. И оттуда получали и черпали всю мудрость домостроительства. То есть вернулись к началу, к первоисточнику, к Священному Писанию. Поэтому, когда Геннадию Константиновичу на конференции в Германии такую записку написали, Геннадий Константинович, вы нас хотите вернуть в Средневековье, в 17 век. Он говорит, братья, вы ошиблись на 17 столетий, я вас хочу вернуть в первый век. Я вас хочу вернуть к образцу первоапостольской церкви. И все, что не с этого образца начинается, все вкриво и все неверно. Самое верное домостроительство – это посмотреть на подвес, чтобы четко с этим Божьим началом совпадало. И вот Господь нас возвращал к этому началу. И вот в вопросах взаимоотношений с внешним миром, в вопросах регистрации, вот тоже Господь давал откровение нашим братьям. Например, позиция 65-го года, братский листок. Очень ценные слова. Братья, я, кстати, вам советую, изучайте братские листки. Это слитки, это мудрости, это огромное количество правды Божьей в этих братских листках. Я с большим удовольствием перечитываю братские листки. Вот, например, вот по вопросу регистрации, очень ценная мысль. Для Церкви Иисуса Христа важнее всего не то, чтобы быть зарегистрированной и иметь молитвенный дом, но чтобы, не изменяя учение Иисуса Христа, остаться такой Церковью Божией, какой она должна быть по Писанию. Мы не можем и не должны изменять указания Слова Божьего. Если же нас, то есть Церковь, не станут регистрировать на законных условиях, то мы должны будем пойти на любые лишения ради того, чтобы сохранить верность главе Христа, верность главе Церкви и Спасителю жизни нашей Иисусу Христу. Там есть намного больше, просто не все, как бы, кадры позволяют поместить не все цитаты. Там, я всегда удивляюсь, как Господь вел точно, когда вот давал откровение, как написано, открыл пути свои Моисей, как Господь точно давал вот понимать наше место в этом мире. С одной стороны, с внешними обходитесь благоразумно, а с другой стороны, Божьего кесарю давать нельзя. Божье Богу, а кесарево кесарю. Божьего, кесарева в церкви ничего нет, здесь все Богу принадлежит. И вот за все 50 лет ничего Божьего кесарю не отдали. И когда наших братьев арестовывали, и в частности, по-моему, это Рытикову Павлу Тимофеевичу, наследствие один высокопоставленный чиновник КГБ говорил, вы нам на мозоли наступаете. А он ему ответил так, а мы вам на мозоли наступаем возле алтарей Господних, а что вы там грязными сапогами делаете? Что ваше там есть у алтарей Господних? Ведь же мы не на Манежной площади, да? Не на Красной площади вам на мозоли наступаем, а у алтарей Господних. Здесь все Божье. Здесь Божья территория, и вы не свои, и мы сами Божьи. Запись судебного процесса Геннадия Константиновича в 66-м году. Он был судим вместе с Георгием Петровичем Винцем, и фрагмент из его защитного слова. Очень яркий фрагмент. «Совет церквей не против регистрации на законных основаниях», говорил Геннадий Константинович. «Но церкви боятся ее как огня, потому что она приводит к незаконному вмешательству атеистов в жизнь церкви. Если власти говорят, этот может быть пресвитером, а этот нет, то это незаконное основание. Если нам будут указывать, как вести духовное служение, то мы не можем принять на таких условиях регистрацию. И никакие законы, никакой суд не докажет мне, что нужно принять такую регистрацию». А вот еще один фрагмент из судебного процесса, город Луганск, 66-й год. На скамье подсудимых были три брата Голуб, Балацкий и Будков. Фрагмент из записи судебного процесса. Эксперт задает вопрос Будкову. «Почему вы не посещаете зарегистрированное собрание?» Будков. «Это мое личное дело, судья. Какова ваша роль в организации секты?» Будков. «Я являюсь членом церкви». Судья. «Церковью называется, если она зарегистрирована. А так это не церковь». Вот здесь очень важная деталь, братья, вот в этом диалоге. Вот так мир считал, что церковь, это если она легализована. Все, что не имеет статуса юридического лица, это секта. Так понимали члены Всемирного конгресса баптистов, что пора русскому сектантству выходить из подполья. Пока вы не зарегистрированы, вы не церковь. Так понимали наши братья на съезде в 26-м году, чтобы быть силой и быть ярким общественным движением, надо быть зарегистрированными, иначе мы будем в глазах этого мира выглядеть как секта. Друзья, то есть Когда мы зарегистрированы, тогда мы сила. Это как будто благодать Божия особая изливается с неба. Как будто бы мера Духа Святого вдвойне дается вместе со статусом нашей легализации. Понимаете, такое мышление в глазах мира, и оно как-то перекочевало в ряды церкви в то довоенное время. Но мы так не понимаем. Церковь рождена самим Господом. Церковь учреждена самим Иисусом Христом. И она имеет право на существование с момента с Голгофы. Она уже есть. И она имеет право на совершение всех своих треб и всякого рода деятельности на основании Священного Писания. Регистрирована она или не регистрирована, это не имеет значения. Но вот этот диалог, он очень показательный, как в глазах мира почитается церковь, которая без юридического статуса. Вы не церковь, вы секта. Вы церковью только начнете быть, когда будете ходить в кабинеты уполномоченные и будете говорить, разрешите вам донести. Да, и с уполномоченным, как с главным своим братом, первосвященником, будете согласовывать все вопросы духовного управления церковью. Вот так в такую рабскую позицию, в зависимость была поставлена церковь в 60-е годы. В 69-м году, братья, в нашем братстве произошло очень важное событие. В частности, в декабре месяце было собрано расширенное совещание служителей Совета Церквей в городе Туле. И на этом тульском совещании был призыв ко всем церквам братства зарегистрировать все церкви. Вы знаете, что интересно, по сегодняшний день по этому поводу есть много разных споров. Зачем Совет Церквей в 69-м году призвал к регистрации? Геннадий Константинович об этом написал целую кассету. И если кому-то интересно, есть доклад Геннадия Константиновича, он очень подробно объяснял. Дело в том, что к 69-му году братья стали возвращаться из УС. В 69-м году вернувшимся из УС братьям стали говорить, вы знаете, время сейчас другое. Законодательство пересматривается, статьи Конституции пересматриваются, условий никаких нет. Это ваши братья Совета Церквей постоянно дуют, вот, боятся чего-то, а никаких условий нет. Просто придите, напишите заявление, никаких условий, ничего совершенно. И вы знаете, начался такой неуправляемый, спонтанный процесс. И наши братья говорят, хорошо, нам нужно обрести личный опыт. Мы знаем, что они хотят нас хитростью взять, но для обретения личного опыта давайте вот на что пойдем. Мы выработали свой устав, он у нас есть, и если они хотят нас зарегистрировать без всяких условий, так и пишем на основании устава Совета Церквей. И никаких больше условий. То есть фиксирующая регистрация, но мы-то знаем, что они хотят нас хитростью взять. То есть будем бодрствовать, будем совершать молитвы об узниках, будем ходатайствовать, не будем никаких взаимоотношений налаживать с уполномоченными там тайные, чтобы ходить к ним на прием. Фиксирующая регистрация, мы проверим на прочность. Нам надо обрести, братья, личный опыт. И в 69-м году был призыв к фиксирующей регистрации. Руководствуясь Словом Божьим, в 65-м году был выработан устав. Совет Церкви призвал народ Божий бодрствовать, не допускать какого-либо вмешательства в жизнь Церкви, не принимать запретов и оказывать материальную поддержку, ходатайствовать об узниках. В результате ни одна бодрствующая церковь не была зарегистрирована на основании призыва Совета Церкви к регистрации в 69-м году. Ни одна церковь не была зарегистрирована. Кстати, недавно совсем я читал книгу Величко Николая Константиновича, пресвитер Пуховской церкви. Он издал книгу к 50-летию нашего братства. И в этой книге он извращает историю. И говорит, наша Пуховская церковь зарегистрирована точно по призыву Совета Церкви 69-го года. И вы знаете, я так читаю эти вещи, сопоставляю с теми документами архивными, которые мы знаем о истории регистрации Пуховской церкви. И я в ужасе. Как можно быть такими шулерами и такими наперсточниками у алтарей Господних? Как можно так манипулировать сознанием и невежеством простых детей Божьих, чтобы внушать мысль, что все точно в соответствии с инструкцией Совета Церквей? У меня есть 4 заявления Киевской Церкви из архива. Заявление 70-го года, 71-го, 72-го, 73-го года. И ни на одно заявление церковь не была зарегистрирована. Лишь в 73-м году, когда пресвитер Пуховской церкви отнес тайно в органы, как мы говорим, к людям штатским, документ на 24 страницах, он был предательский документ. Вот после этого начался процесс регистрации. Но об этом он в своей книге не пишет. Это уже другая правда. Это правда, которую он никогда не напишет. То есть я хочу, братья, утвердить простую мысль, что наши братья шли путем открытым, честным, под водительством Духа Святого, они обретали личный опыт, и все заявления, которые были написаны на основании призыва Совета Церкви 69-го года, ни одна церковь не запуталась в этих сетях легализации. Ни одна. А кто это сделал, они сделали это путем разрыва с Духом Святым, с братством и со всеми связями, которые были скреплены кровью Иисуса Христа. Это были манипуляции хитрые, когда церкви объясняли одно, писали заявления одни, а в кабинете уполномоченного переписывали эти заявления совсем другого содержания, и церковь об этих, ну вот, об этих вот спекуляциях ничего не знала, оставалась в неведении. Очень еще, друзья, важная позиция во взаимоотношениях с внешним миром была зацементирована братством нашим в 75-м году. Были зафиксированы два принципа. Принцип открытых отношений и закрытого членства. Вот, братья, вот этот братский листок, он удержал церкви нашего братства от разложения, от того, чтобы не запутаться в сетях регистрации. В частности, принцип открытых отношений означает, что встречи и беседы с представителями государственных органов для обсуждения вопросов, касающихся взаимоотношений церкви и государства, должны носить открытый характер. Поэтому представительство в лице одного члена церкви допускаться не должно. То есть пресвитер, когда идет в органы власти, он должен с собой взять как минимум двух свидетелей. Как минимум двух. Дальше. Все беседы должны вестись не менее двумя-тремя представителями церкви с последующим отчетом о результатах посещения перед членским собранием, чтобы при устах двух или трех свидетелей было верно всякое слово. И вы знаете, когда нашего брата вызывали пресвитера по повестке, а он брал с собой еще двух свидетелей, и приходили в кабинет, а их там тоже в кабинете 3-4 человека сидят, и все психологи, тоже обученные люди, и знают, как запутывать, то они всегда это фиксировали в своих отчетах. Он один к нам не приходит. Он берет с собой всегда свидетелей. С ними договориться невозможно. То есть власти всегда замечали, это были охранные принципы, которые охраняли служителей. Даже если он что-то сразу не сориентируется, все-таки другой подскажет, третий подскажет, и общая ситуация будет выровнена. И вот таких спекуляций не будет. И потом принцип закрытого членства означает недопустимость присутствия на членских деловых собраниях лиц, не принятых в церковь через водное крещение, и что решения членских собраний должны быть сокрыты от лиц, не являющихся членами церкви. То есть, когда у нас был, ну, пример. У нас был съезд в Ростове в 89-м году. Пришли представители органа власти. Мы хотим послушать, какие вы тут вопросы разбираете, как вы эти вопросы обсуждаете. Позвольте нам поприсутствовать на вашем съезде. Геннадий Константинович послал туда двух братьев, Ивана Яковлевича Антонова и еще одного брата. Пойдите, узнайте, чего они от нас хотят, с какими предложениями они пришли. Ответьте на все вопросы. С внешними обходитесь благоразумно, но на съезд мы их не пустим. Принцип закрытого членства. Все. Это тайна церкви. Это место для посвященных, это место для внутренних. Внешним тут делать нечего, алтарей Господних. Пришел Иван Яковлевич, посидел с представителями прессы, исполкома, совета по делам религии, ответил на все вопросы, потом сказал: до свидания, на съезд вас не пустим. Все очень благородно, прилично и твердо. И в этом режиме проходили наши все членские собрания. Вам на членском собрании делать нельзя. У нас нечего. У нас принцип закрытого членства. Членские собрания – это место для посвященных. Все понятие, как, такое понятие, как тайна церкви, оно было восстановлено усилием верных домостроителей в нашем братстве. И вот эти два принципа, изложенные в братском листке, братья, они смогли нам, помогли зафиксировать или зацементировать этот принцип независимости от внешних. И по сей день этот братский листок, он в силе. Чем он еще нам помог, этот братский листок? К 75-му году уже было как минимум 4 случая, когда пресвитера больших общин на членских собраниях решали вопрос, что подадим заявление на регистрацию, но признавая духовный центр Совет Церквей. А потом приходили в органы власти и переписывали свое заявление и убирали это, принадлежность к Совету Церкви. И церковь ничего не знала. Эти манипуляции, этот обман церкви, он потом вскрывался. И вот когда этот братский листок вышел, все, тогда уже пресвитер не имел права один ходить в одиночку. Он должен был брать с собой двух верных людей. И вот эти спекуляции за пределами, за спиной церкви уже были недопустимы. Таких фактов у нас уже не было, друзья. Сеть расторгнута, и мы избавились. В 90-х годах, 25 октября, три важные даты, которые я бы советовал бы запомнить, друзья. Они имеют отношение к нашей духовной свободе во Христе. В 90-м году, 25 октября, был ликвидирован Совет по делам религии, который был образован 19 мая 1944 года. Чуть позже, 25 декабря, в день Рождества Господа нашего Иисуса Христа, вступил в силу закон Российской Федерации о свободе вероисповедания, который упразднил законодательство о культах от 29 года. Кровавое законодательство в день Рождества Иисуса Христа капитулировал атеизм. Все, не стало его. Атеизм рухнул. Дальше. 26 сентября 1997 года президент Российской Федерации Ельцин подписал закон о свободе совести, который упразднил принцип обязательной регистрации религиозных групп, то есть установил право осуществлять деятельность без государственной регистрации. То, о чем мы говорили, ходатайствовали, молились, то, за что заплачено было слезами, штрафами, узами, свободой, вот то, за что было заплачено, вот то мы и получили. Ничего не достается без жертв. В уставе Совета Церквей у нас зафиксирован принцип, что вопрос регистрации общин Международного Союза Церквей решает Общебратский съезд. То есть наше братство является союзом незарегистрированных общин. То есть в наше братство имеют право входить только те общины, которые не имеют статуса юридического лица. Это наша позиция. Позиция независимости от внешнего мира. И как итог вот этой большой темы, цитата из братского листка 2006 года. «Нашему поколению выпал очень нелегкий и ответственный жребий восстановления искаженного, вольно или невольно потоптанного, забытого в веках принципа отделения церкви от мира. Понятия об этом оказались настолько запутаны и противоречивы, что стали похожи на бесконечные блуждания в лесу. Своим размытым либерализмом, духовным убожеством, незнанием божественных истин, называющие себя церковью, далеко отошли от заповеданного Христом. О, как мы нуждались в нашей общей ответственности, в общебратском участии защиты библейского принципа независимости церкви, что при постоянном разъяснении Совета Церквей должно было стать длительным воспитательным процессом в деле освобождения сознания народа Божьего от бремени неверных представлений, доставшихся нам в наследство от прежнего неевангельского уклада церковной жизни. На это ушли годы, но все истинные чада Божьи, обретя большее понимание, проявили соборную ответственность в защите дела Христова и Церкви Его, и Господь сохранил братство независимым. Легализация не стала для нашего братства пагубной сетью, в которую улавливались в 20 веке многие союзы и общины. От страха и бессилия опускали руки многие служители. Господь всему миру показал, что церковь, верная Его Слову, не опираясь на помощь государства и не сотрудничая с ним, может полноценно расти, умножаться, строить дома молитвы, проводить съезды, издавать литературу и проводить духовную деятельность с детьми и молодежью. И наше наследство – главенство Христа в церкви, Его первое и последнее слово во всех вопросах внутренней жизни. Второй принцип. Церковь основана Христом, и потому право на свою жизнь и деятельность она получила от Него, а не от регистрирующих органов. То есть, каждая церковь, где собраны двое или трое во имя Его, и где есть наставник духовный, это уже церковь, которую учредил сам Господь. Божье Богу в духовной деятельности верный Богу служитель проявляет святое неповиновение указам и законам, посягающим на Божьи заповеди и главенство Христа. Четвертый принцип – независимость церкви, принцип открытых отношений и закрытого членства, о котором мы с вами говорили. И пятое – неподцензурность братства на всех уровнях – общебратском, областных, межобластных совещаниях, отделах братства, а также на уровне поместных общин. Вот как бы вот на этом можно сделать остановочку. Если есть вопросы по этой теме, то я мог бы ответить на эти вопросы. Если вопросов нет, то пойдем дальше.